Глава 17. «Зря ты отказалась от нашей брони. Она гораздо удобнее». Лучезар шел впереди, подсвечивая себе путь налобным прожектором. «Моя мне привычнее», — девушка пожала плечами. «Да и как-то неправильно оставлять твою подругу без скафандра. Вдруг чего случится?» «Не случится», — Горский бросил недовольно. «Я все рассчитал. К тому же мы ненадолго. К тому же. Она не моя подруга». «Разве?» — Ванда деланно захлопала длинными ресницами. «А мне показалось, что ты по ней сохнешь». «Какой дурацкий у тебя сленг, Ванда». Горский скривился. «Мы с Лизонькой были помолвлены. Давно. Еще 3 года назад». Лучезар осекся на полуслове. «Нет. В прошлой жизни. Теперь все иначе. Она замужем за другим. У них дочка. Чудесная девчушка, она тебе непременно понравится». «То есть ты даже не сомневаешься, что мы все отсюда улетим, и я смогу познакомиться с этой девочкой?» Ванда усмехнулась, но как-то не очень весело. «Ни на миллиметр». Горский упрямо тряхнул копной черных волос. «Ну, с выбросом ты уже просчитался». Девушка беззлобно фыркнула. «Ничуть». Программер улыбнулся в ответ. «Первый выброс завершился строго по моим расчетам, с погрешностью в 1,5 минуты, но следом сразу начался новый». «Вообще, раньше они подряд друг за другом никогда не шпарили». Ванда недоверчиво скривила курносый носик. Горский принялся терпеливо пояснять, точно студентке на лекции. «Наш звездолет использует антигравитационный двигатель. Вероятно, их работа вызвала возмущение гравитационных волн вблизи планеты, которые, в свою очередь, вызвали приливы жидкого ядра в ее недрах. И что-то, видимо, пошло не по плану». «Да уж». Ванда грустно усмехнулась. «Вся моя жизнь, в принципе, идет не по плану, начиная с момента зачатия». «Не говори так». Горский строго нахмурился. «Ты еще очень молода. В твоей жизни обязательно будет много хороших вещей. В том числе запланированных». Он лукаво улыбнулся и подмигнул девушке. И она не смогла не улыбнуться в ответ. Не смогла не отреагировать на улыбку Лучезара. Его секретное оружие в общении с любой женщиной. Наконец Горский остановился посреди ничем не примечательного тупикового коридорчика. Такого же, как десятки других, мимо которых они прошли. «По-моему, полковник Такер был именно здесь». «И?» Девушка недоуменно огляделась. «Понятия не имею, где он был». Лучезар снова улыбнулся. «Зато я имею. Скажи, Венди, а что все-таки случилось с твоим отцом?» На миг повисло молчание, потом Ванда рванулась было прочь от Горского. Но он перегородил ей единственный выход из тупикового ответвления коридора. «Я предлагал тебе нашу броню. В ней у тебя был бы шанс убежать от меня. Но в твоем костюмчике нет. Поэтому давай рассказывай все, что знаешь». «А иначе что?» Ванда смотрела на Лучезара из-под лобья, то и дело стреляя глазами по сторонам, в поисках возможности обойти его и убежать. Но штурмовой комплект Горского перегородил весь проем, не оставив даже маленькой лазейки. О том, чтобы подвинуть тяжелый экзоскелет в сторону, не могло быть и речи. Лучезар только вздохнул. «Иначе я расстроюсь». «И только-то?» — девушка фыркнула. Горский намеревался что-то ей ответить, но в этот момент ожил молчавший все это время счетчик излучения. Принялся щелкать сначала ненавязчиво, но довольно скоро индикатор уже вспыхнул красным, предупреждая о возможной угрозе здоровью. «Прекрасно». Лучезар довольно улыбнулся и накинул на голову шлем. Покосился на Ванду. «Тебе, Венди, тоже советую герметизировать шлем. Уровень излучения небезопасен для человека». Девушка фыркнула, точно рассерженная кошка, но шлем на голову все-таки нацепила. «Прекрати называть меня так». «Почему?» Горский улыбнулся еще шире. «Красивое имя, сказочное». «Потому что...» Ванда начала запальчиво, но осеклась. «Потому что меня так папа в детстве называл». «Вот оно что». Горский протянул понимающе. «А Где он сейчас, Венди? Твой папа? Прямо за твоей спиной. Девушка уставилась на что-то над плечом Лучезара. Тот попытался обернуться, краем глаза заметил движение, и в тот же момент что-то словно ударило его плетью по лицу. От колючей острой боли не спасла даже полная защита штурмовой брони. Лучезар коротко вскрикнул, инстинктивно зажмурился и попытался закрыть Ванду собой. «Стой на месте, Венди. Не шевелись». «Мне он ничего не сделает». Голос Ванды прозвучал откуда-то сбоку. Горский попытался открыть глаза, но с ужасом обнаружил, что ничего не видит. «Какого чёрта?» Он выдохнул недоуменно и сразу же попытался настроить оптику брони. «Бесполезно», — Ванда проговорила с сочувствием. «Это не здесь стало темно. Это ты ослеп. Не бойся, это временно. Скорее всего». «Какого чёрта?» Горский повторил, растерянно хлопая ресницами, но в следующий миг уже взял себя в руки. «Томик? Томик Сикорский? Это вы? Вы меня понимаете?» Счётчик излучения продолжал тревожно трещать. Других звуков в коридоре погибшего звездолёта слышно не было. «Он тебе не ответит. Он никогда не отвечает. Только иногда делает что-нибудь для меня. Но всегда молчит». Ванда замерла у плеча Горского. «Он тебя ударил. Не сердись, это он меня защищал». Коснулась покрытого бронёй плеча Лучезара. Но тот ожидаемо не ощутил прикосновения. «Видимо, решил, что ты меня хочешь обидеть». «Хотел бы обидеть, давно уже обидел бы». Лучезар процедил обиженно сквозь зубы. «Ну и как теперь прикажете мне спасти вашу дочь с этой планеты? Без глаз?» Он спросил у пространства перед собой, но ответа не получил. «Это пройдёт, правда». Ванда продолжала гладить руку Лучезара. «Он не сильно ударил. Было бы сильным, ты бы тут без сознания валялся». «Меня знаешь, как шарахнуло, когда я полезла корни Термлиан откапывать. Фу-у-у, чуть не умерла. Нервы на руке омертвели, пришлось отрезать. А у тебя пройдёт», — она добавила поспешно, увидев выражение лица Лучезара за лицевым щитком. «Так, хорошо». Горский несколько раз глубоко вздохнул, беря себя в руки. «Вообще-то я пришёл просить помощи. Только чур больше не драться». Он выставил перед собой ладони в примирительном жесте. Ничего не произошло. Горский продолжал говорить. «Нам необходимо как можно быстрее связаться с нашим материнским кораблём. Иначе они улетят без нас, и ваша дочь навсегда останется здесь. На мёртвой планете. Разве этого вы хотите? Разве для этого вы посылали в пространство сигнал о помощи?» Ответа снова не последовало. «Как ты с ним общаешься?» Горский обратился к Ванде, и та только пожала плечами. «Никак. Просто знаю, что он здесь. Он мне иногда картинки рисует на экранах неисправной техники». «Картинки? Какие картинки?» Лучезар вопросительно нахмурился. «Ну, радужные такие, красивые. Знаешь, когда экран выходит из строя из-за сильных электромагнитных помех или удара, то на нём проступают разноцветные полосы и пятна. Домики там, зверята. Я могу показать». Она осеклась, закусив губу. «Прости». «Чего уж». Горский хмыкнул. «А иногда...» Ванда замялась. «Чинит кое-что по мелочи. Если там перегорело что или контактор замкнулся». «Чего же ты раньше молчала?» Горский даже повысил голос, чего с ним никогда прежде не бывало. «Так вы не спрашивали?» Девушка скривилась. «Заперли в каюте. И вообще». Она замолчала и насупилась. «Ну ладно, говорить буду я», — Горский скрипнул зубами. «Наш челнок оказался под выбросом. И, судя по всему, пережил массированную атаку местных обитателей, которых вы называете термлианы. Незнакомое мне излучение, имеющее сходство с переменным током, которым пользуются на Земле, оказалось губительным не только для нервной системы людей, но и для нашей техники. Почти вся электроника в челноке вышла из строя. В таком виде мы не можем ни послать сигнал бедствия, ни подняться с планеты. Но вы смогли как-то сгенерировать импульсные сигналы, даже отправить его в космос, сквозь плотную отражающую атмосферу. Я считаю, что вы способны и перезапустить систему нашего корабля. Сделайте это, пожалуйста. Хотя бы попробуйте, ради своей дочери. Она заслуживает лучшего, чем медленная смерть на богом забытой планетке. Она молодая и красивая, и умная, и добрая. Хоть немного эксцентричная и нахальная. Лучезар чуть усмехнулся. «Эй-эй, я же все слышу». Ванда толкнула его в плечо. «Разве я сказал что-то обидное?» Горский вопросительно вскинул брови, повернувшись к девушке. И если бы он мог сейчас видеть, то увидел бы, с каким выражением смотрит на него Ванда. Еще ни разу в своей жизни она ни на кого так не смотрела. И даже сама пока что не понимала, что может значить такой взгляд. Но уже чувствовала, что вместе с этим человеком готова улететь с планеты, на которой прошла вся ее жизнь. Чего все замолчали? Горский выставил вперед руку, словно пытаясь нащупать стоявшую рядом Ванду. И в тот же момент он снова ощутил колючий резкий удар. На сей раз по затылку. Падая на пол коридора, уже затухающим сознанием он отметил, что счетчик излучения затих. «Лучезар! Лучезар!» Сквозь мутную пелену в сознании Горский слышал голос Лизоньки. Она звала его настойчиво, но ласково. И на ней снова был тот самый коротенький синий сарафан, и русые волосы распущены по плечам. И он шел за ней по полянке, залитой солнечным светом. А Лизонька все манила его за собой, подбадривая. И ей словно снова было 20 лет. Она улыбалась лучезарной улыбкой, и не было в целом мире никого счастливее их двоих. «Лучезар, очнись!» Голос позвал грубее и настойчивее. А в следующий момент что-то с силой дернуло Горского за плечи и влепило увесистую пощечину. «Горский, ты слышишь меня?» Лучезар рывком распахнул глаза и сел. Над ним склонялось озабоченное лицо Такера. «Полковника, я вас вижу». Горский протянул удивленно радостно и искренне улыбнулся Майку. В ответ на что тот только скривился. «Рад за тебя. Идти сможешь?» Он попытался поставить Лучезара на ноги, и пусть не с первой попытки ему это удалось. «Вы не понимаете». Горский жмурился, хлопал ресницами, пытаясь сфокусировать взгляд. «Меня ударило тем же разрядом, которым, судя по всему, был поражен Марков. И электроника нашего челнока. Я ослеп на время. А теперь зрение восстанавливается. Значит, остальное тоже получится восстановить». «Просто отец приложил тебя дважды». Ванда, скромно стоявшая в сторонке, хмыкнула. Запустил, так сказать, обратный процесс. «Кто приложил?» Майк тут же перевел на девушку подозрительный взгляд. «Все-таки на корабле есть еще кто-то. Теперь ты это признаешь?» Ванда только скованно кивнула. «Так и знал». Майк процедил сквозь зубы и подхватил еще не до конца пришедшего в себя Горского подмышки, давая тому опору. «Кстати, где он?» Лучезар с благодарностью эту помощь принял. «Ушел?» Ванда пожала плечами. «Куда ушел?» Майк бросил быстрый взгляд по коридору, словно мог разглядеть в полумраке неясный силуэт пришельца. «Понятия не имею. Он мне не рассказывает». Девушка обиженно огрызнулась. «Он со мной вообще не разговаривает». «Что-то больно ты дерзкая». Командир скрипнул зубами. «Пожалуй, стоит вернуть тебя под замок. Вместе с тем, кто тебя из-под него выпустил». Он недовольно покосился на Горского. «Вообще-то это именно я позвала вас сюда, а могла бы просто бросить его посреди коридора слепого». Ванда обиженно скривилась, кивнув на Лучезара. «Ты бы так никогда не сделала», — Горский улыбнулся. «Это почему еще?» — Ванда насупилась. «Потому что ты хорошая». Горский все улыбался, и Ванда не смогла долго хмуриться, глядя на его улыбку. Отвернулась, чтобы Такер не заметил, как ее губы против воли тоже улыбаются. «Так, хватит тут кокетничать. Я там Лизавету оставил одну. А в свете открывшихся фактов это небезопасно». Такер решительно двинулся вперед, таща на себе Горского. «Отец не причинит ей вреда. Он всегда был благородным, а еще добрым, честным. Умным, сильным. Давай ты потом будешь петь дифирамбы своему папеньке». Такер нервно дернул щекой. «А еще лучше познакомишь нас с ним». «Боюсь, это невозможно, Майк». Силы и зрение быстро возвращались к Лучезару. И хоть он все еще видел окружающее, словно сквозь дымку, но уже мог ориентироваться самостоятельно. Он вывернулся из заботливых рук Такера. «Полковник Томик Сикорский мертв. Вот уже 2 года как. Верно я говорю, Венди?» Он вопросительно покосился на девушку, и та лишь сокрушенно кивнула. «Тогда о чем же вы тут болтаете?» Майк насупился. «Синдромом Никольского Дорна накрыл. Сразу обоих?» Горский замялся. «Я пока не очень понимаю, как именно это случилось». «Говори, что знаешь, умник. От твоего ответа зависит безопасность всей нашей экспедиции. И в частности моей дочери и ее матери». Такер сверкнул на Горского яростным взглядом. Тот вздохнул. «Я полагаю, что каким-то образом часть сознания этого человека сохранилась в качестве...» Он снова замялся, глядя на Ванду извиняющимся взглядом. «Части коллективного сознания этой планеты». «Что ты несешь, Горский?» Такер только округлил глаза на коллегу. «Сам еще не понял толком». Горский смутился, попытался взлохматить волосы на затылке. Но его рука соскользнула по куполу шлема. Бегло проверив показания датчиков, Лучезар откинул шлем с головы. Снова вздохнул. «Эти термлианы очень ловко генерируют электричество или что-то очень похожее. На их поверхности есть разность потенциалов сродни той, что присутствует на волокнах нервных клеток, в мозге земных организмов. О, чёрт! Как это сложно объяснить!» Он все-таки взъерушил волосы. «Иными словами, вся эта планета-бродяга — это как один большой мозг. А термлианы — ее нервные клетки. Такое сравнение будет ближе всего. Я же с самого начала говорил. Ты говорил так много сложных, бесполезных вещей, что я просто перестал тебя слушать». Несмотря на смысл фразы, Майк выглядел пораженным. «Возможно», — Лучезар кивнул. «Венди, как все-таки погиб твой отец?» Скорбно нахмурившись, он посмотрел на девушку. Она тоже сняла с головы шлем, и теперь болезненно щурилась, вспоминая подробности. Джек сдуру попёрся за электролитом прямо перед выбросом. Да еще в самую гущу зарослей зачем-то полез. Термлианы его так плотно опутали, что выбраться сам он не смог. Отец пошел ему на выручку. Только пока он добрался до него, лианы нашли крошечную брешь в скафандре. Небольшую совсем эрозию металла. И прямо сквозь нее шарахнули его своим током. Я думаю, Джек умер мгновенно. Когда голодные термлианы генерируют этот ток, перегорает даже большой корабельный генератор. Что уж говорить о каком-то мальчишке. Отец попытался вытащить его тело, но сам запутался в термлианах. А потом начался выброс. С отцом они возились гораздо дольше, я еще долго с ним разговаривала. А потом слышала его крики. Долго. Пока не отключила динамик. Девушка крепко зажмурилась. Я струсила, побоялась идти на выручку папе. И он умер. «Ты ничем не смогла бы ему помочь, Венди?» Горский тронул девушку за плечо, но она не отреагировала на его прикосновение. Он поднял взгляд на Майка, и против ожидания в глазах того виделось искреннее сочувствие. «Видимо, после такого долгого контакта с термлианами, сознание твоего отца каким-то образом интегрировалось в ментальную сферу этих термлиан. Я бы назвал их точнее — электролианами или даже нейролианами. У моего отца был повышенный пси-коэффициент. Возможно, дело в этом». Ванда сокрушенно кивнула, усмехнулась невесело. «У меня он, кстати, тоже повышенный. Отец сам меня проверял». «На Земле исследование пси-способностей мозга человека все еще находится в зачаточном состоянии». Горский недовольно дернул подбородком. «Возможно, наш случай поможет как-то продвинуть исследования в этой области. Только для этого нам нужно отсюда выбраться или хотя бы подать сигнал бедствия на утреннюю звезду». Майк, как обычно, думал о насущном. «Было бы здорово, если бы этот всемогущий дух планеты-бродяги помог нам наладить связь с кораблем. Но если нет, у нас осталось меньше 2 суток, чтобы сделать это самостоятельно». «Ну, сигнал о помощи этот всемогущий дух смог нам послать», Думаю, что в его силах сделать еще немного для спасения своей дочери. С этими словами Горский тепло улыбнулся Ванде. И она, несмотря на грустные воспоминания, снова ответила на эту улыбку. Было решено сразу отправиться к Челноку, всем троим. Лучезару быстро становилось лучше, и хоть видел он еще неважно, но уже вполне сам ориентировался и мог идти без поддержки. Майк то и дело связывался с Лизой по внутреннему каналу связи. Но комлинг Горского он от него отключил. И потому Лучезар не знал, о чем они разговаривали. И только скрипел зубами от досады. Наконец, не выдержал. «Как дела в кают-компании?» Такер сдержанно кивнул. Маркову стало чуть лучше. «А Лиза?» «С ней тоже все хорошо». Ответ был короток. Лучезар снова скрипнул зубами. «Майк, ты же понимаешь, что мне твои запреты на подключение к внутренней связи не помешают. Хоть у тебя формально полномочия администратора, но по факту я контролирую систему нашей связи. Впрочем, как и все остальные системы тоже». «Ну так и поговори с ней сам». Такер огрызнулся, но Горский в ответ только вздохнул и грустно улыбнулся. «Я просто прошу сказать, как у Лизаветы дела?» Майк дернул губой. «Напугана», — хлопочет подле Маркова, чтобы отвлечься. «Говорит, что очень волнуется. За нас обоих». «Спасибо, Майк». Лучезар улыбнулся чуть шире, а Такер только скосил на него глазами и ничего не ответил. На подходе к Челноку опять ожил счетчик излучения, и команде пришлось снова герметизировать шлемы. И не зря. То, что они увидели, приблизившись к зашвартованному кораблику, заставило даже Горского удивленно приоткрыть рот. Челнок соединялся с любопытным через шлюзовую камеру. Вот только переборки сейчас видно не было. Она была полностью скрыта под термлианами, точно под мерцающим занавесом. Щупальца едва заметно подрагивали, медленно переползая с места на место, свиваясь друг с дружкой в клубки и кольца. Но на приближение людей пока что не реагировали. «Какого чёрта?» Такер в сердцах выдохнул по внутренней связи. Тут же добавил. «Нет-нет, Лиззи, это я, не тебе. У нас все хорошо». «Я отключил Лизу от нашего канала». Горский красноречиво покосился на Такера, и тот только обескураженно кивнул. Они все-таки пробрались внутрь. Такер осторожно приблизился к мерцающим щупальцам, держа на изготовку плазменный резак. Но те даже не шелохнулись в его сторону. «Ванда, раньше такое было?» Девушка покачала головой, но, видя, что командир не смотрит в ее сторону, добавила словами. «Нет, металлопластик корпуса им не по зубам, если нет внешних повреждений. Да даже если есть все, что они могут, это пускать внутрь свои разряды. Прорастают вглубь они очень-очень медленно». «Видимо, научились делать это по-быстрому. Что скажешь, умник?» Такер обернулся на Горского. Тот стоял, прикрыв глаза и хмуря лоб, словно замечтался или задумался о чем-то. Наконец, лицо его расслабилось. «Я думаю, их впустили намеренно». «Кто?» Такер инстинктивно бросил быстрый взгляд вдоль по коридору. «На корабле есть еще кто-то, кроме полковника Сикорски?» «Нет, Майк», — Лучезар покачал головой. «Мне кажется, это он их и впустил». «Но как? Он же умер 2 года назад!» Такер только зубами скрипнул. «Или нет?» Он развернулся к Ванде с плазменным резаком в руке. Жест получился угрожающим. И Горский поспешил прикрыть с собой девушку от взбешенного начальства. «Остынь, Майк, Венди тут ни при чем. «Ну, разумеется». Майк отвел резак в сторону, но успокаиваться не торопился. «А может, эта милая девочка Венди сама их сюда впустила? Чтобы гарантированно лишить нас возможности улететь домой? Чтобы скрасить свой досуг? Или нет, в качестве живого корма для ее питомцев?» «Ах ты!» Ванда сжала кулачки, замахнулась на Такера, но Горский удержал ее. «Не говори ерунды, Майк. Обращаться по уставу». Такер рявкнул так, что Ванда даже всхлипнула от испуга. «Так точно, полковник Такер». Горский процедил сквозь зубы. «Но только вы ошибаетесь, и вам еще придется просить у Венди прощения за свои слова». Майк открыл было рот, намереваясь что-то ответить. Но в этот момент по связке термлиан прошла судорога. Они мелко замерцали, точно стробоскоп, и одна за другой начали гаснуть и отваливаться от стены прямо на палубу корабля. «Это что еще такое?» В замешательстве командир отступил дальше от падающих ему под ноги ошметков термлиан. И вместе с тем начали затихать щелчки счетчика излучения. Как только от стены отвалилось последнее щупальце, счетчик и вовсе умолк. Чтобы не спровоцировало оба этих явления, оно ушло. Майк осторожно кончиком магнитного ботинка пнул кусок затихшей термлианы. Тот не отреагировал на касание. Он едва успел поднять взгляд на Горского, чтобы заметить, что тот юркнул внутрь шлюза. «Горский, стоять!» Но Лучезар не послушал. За ним, не дожидаясь взрыва негодования командира, прыгнула Ванда. «Вот чёрт!» Майк выругался сквозь зубы и, не переставая чертыхаться, влез в шлюз следом за подчиненными. Такер уже собрался было отчитать Горского за очередное неповиновение. Но представшая его взгляду картина заставила его промолчать. Вся внутренняя аппаратура челнока функционировала в полном объеме. Мягко светились люминесцентные лампы, тихонько шуршали консоли, экраны исправно показывали всю необходимую информацию. Все, кроме одного. Один экран сбоку главной консоли был необратимо испорчен. По темной пластиковой поверхности разбегались радужные полосы, складывавшиеся в его центре в незамысловатый рисунок. Стилизованное изображение сердечка, а рядом галочка. «Ви».